господин доктор. Товарищ доктор. Военные сборы, переподготовка и все такое. Прибыть немедленно с подателем всего. Расписываться не трудитесь. К чему нам лишняя канцелярщина, когда я сам за вами приехал? Там на вешалке одно единственное пальтишко, надо полагать, ваше. Ну вот. А еще говорят, что у нас, солдафонов, нет склонности к логическому мышлению. Надевайте пальтишко, будьте добреньки. А халат можно снимать, а можно и не снимать. Это как вы хотите. Говоря это, он с проворством опытного гардеробщика сдернул с вешалки пальтецо на рыбьем меху, другой рукой снял с крючка подостершуюся докторскую шапку. Вот так, вот так. Ну, пойдемте, Михаил Михайлович, время поджимает. Начальство только и смог произнести доктор Терехов, застегивая пуговицы. В курсе, а как же! Заботливейшим тоном поведал незнакомец. И жена ваша уже в курсе, вы ей потом напишите. Вы не беспокойтесь, никакая это не Чечня, просто повернулась так, что отправляться мы должны незамедлительно. Готовы? Ну, die erste Kolonne marschiert. Что происходит? Спрашивал себя растерянный и унылый доктор Терехов, шагая вслед за незнакомцем по коридору родимого заведения. Почему я ни слова не сказал поперек? Почему плетусь за ним, как щенок на веревочке? Нужно! Но он шагал и шагал, молча, покорно, безвольно. Отчего-то не в силах что-то сказать или предпринять. Он понимал, что никакой это не сон, но сделать ничего не мог. Знакомый двор, облупленный зеленый уазик, молодой солдат за баранкой, светлые кудряшки, голубые глаза, бодрая и бездумная физиономия передового комсомольца с неведомых молодому поколению плакатов «Молодежь строит БАМ» или иных аналогичных. Мягкий щелчок, захлопнувшийся дверц. Знакомая улица. «Давай, Васючок», — сказал его спутник, — «давай, родимый, опаздываем ведь». «А я что делаю?» — пробурчал водитель, ловко лавируя в потоке. «Вася!» — повторил доктор Терехов севшим голосом. «Ага!» — сказал водитель, мельком глянув на него в зеркальце заднего вида с непонятной улыбкой. Тем же голосом, отстраненным и тусклым, Терехов продолжал. «А вас, кажется, зовут Шипко». «Телепат!» — громко фыркнул водитель. «Точно, телепат!» — широко улыбаясь, сказал сидевший рядом незнакомец. «В цирке можно показывать». «На одну единственную буквочку». «И ошиблись, доктор». «Шубко» — моя фамилия. «Шубко» — вечный прапорщик. «Так», — сказал доктор Терехов. «Так». «А, значит, так. А дома у меня уже копия, м? «Какая такая копия?» Осклабясь с крайним недоумением, спросил прапорщик Шубко. «Дома у вас жена красавица и кошка Муська. Что еще за копия?» В его взгляде не было ни враждебности, ни насмешки. Он просто-напросто был отстраненным, холодно изучающим. Легко можно было представить и в пятнистой куртке эсэсовского горного стрелка, в кепи с эдельвейсом и в серебристом скафандре неведомого фасона с какой-то загадочной штукой на плече. Не было ни удивления, ни испуга, словно все чувства и эмоции напрочь исчезли из сознания. Только дорога. Только машина, мчавшаяся чересчур уж быстро и плавно для раздолбанного армейского уазика. Казалось даже, что шум мотора не более чем чистая бутафория, необходимая для завершенного образа. «А вы, главное, не переживайте, доктор», — сказал прапорщик Шубко без насмешки. «Честное слово, это не Чечня, ничего похожего. У нас интересно, сами убедитесь». Вася, родной, ну поддай ты пару, что плетешься? Кто ж нас остановит? Да знаю я, — проворчал водитель. И облупленная машина, рванувшись вперед с нереальной плавностью и быстротой, обошла первый, что есть мочи, красный спортивный автомобиль, как стоячего. Они ехали в аэропорт знакомой дорогой. Красноярск, 2003 год. Конец книги.